а его хвост так и заходил из стороны в сторону, вспенивая воду и гулко молотя о борта лодок. Огромный зверь метался в бурлящей воде между раскачивающимися лодками, лязгал пастью и бешено колотил хвостом. Веревка гудела и звенела, сук, к которому она была привязана, зловеще поскрипывал. Дерево стояло здесь же, на скале. Я положил руку на его ствол и ощутил, как оно дрожит и трясется от рывков зверя. При мысли, что кайман порвет веревку или сук сломается, и, словом, великолепный экземпляр ускользнет от нас, я до того ошалел, что сделал нечто столь бессмысленное и опасное, что до сих пор не понимаю, как я мог дойти до такого безрассудства. Я перегнулся через край утеса, обеими руками ухватился за веревку и потянул ее на себя. Почувствовав натяжение, кайман вновь заметался, забился и, в свою очередь, рванул веревку на себя, так что меня потащило вперед, и я повис на веревке головой вниз под углом 45 градусов в 10 футах над качающимися лодками и разъяренным, лязгающим зубами кайманом, лишь пальцами ног оставаясь на краю скалы. В конечном счете я непременно свалился бы в воду, и кайман искромсал бы меня челюстями или забил насмерть хвостом, не подхвати Боб вовремя веревку. Кайман бился и тащил веревку к себе, и мы с Бобом дергались взад и вперед на краю утеса, как сумасшедшие, цепляясь за веревку, словно на ней держалась вся наша жизнь. Надо полагать, еще ни один утопающий не хватался за соломинку такой мертвой хваткой. Улучив момент между рывками, Боб повернул ко мне голову. — Чего мы держимся за веревку? — А вдруг она оборвется? — выдохнул я из себя. — Тогда прощай, кайман. Боб на секунду задумался. — Если веревка лопнет, мы все равно не удержим его, — сказал он. Вот чего я не сообразил с самого начала. И только теперь до меня дошло, каким дурацким делом мы занимаемся. Мы отпустили веревку и прилегли отдохнуть на траву. Кайман внизу затих. Мы решили, что не мешает опутать зверя еще одной веревкой на случай, если первая лопнет. Побежали домой и разбудили Мактурка. Затем, прихватив с собой веревок, вернулись к реке. Кайман по-прежнему тихо лежал между лодками. Казалось, он вконец выбился из сил. Мактурк забрался в лодку, чтобы отвлечь его внимание, а я спустился с утеса с величайшей осторожностью, накинул на его челюсти петлю и туго затянул ее. Обезопасив себя от его челюстей, мы стали действовать уверенней. Теперь приходилось остерегаться лишь его хвоста. Вторую петлю мы затянули у каймана на груди, а третью — на толстом основании его хвоста. Пока мы затягивали его в этот корсет, он дернулся раз-другой, но без особого ожесточения. Убедившись, что веревки надежно держат его, мы разошлись по своим гамакам и поспали урывками до рассвета. Самолет должен был прилететь в полдень, а нам еще предстояло переделать кучу дел. Всех животных, за исключением муравьеда, мы доставили в джипе через саванну к взлетно-посадочной полосе и оставили там под присмотром индейца. После этого мы приступили к главному. Надо было опутать кайманы веревками и вытащить на берег, чтобы можно было быстро погрузить его на джип, когда прилетит самолет. Прежде всего, следовало накрепко притянуть к телу его короткие жирные лапы, и это далось нам без труда. Но потом пошли дела посложнее. Надо было подвести под каймана длинную доску и привязать его к ней. С этим пришлось повозиться. Кайман лежал на мелководье, и почти все его тело и хвост ушли в грязь. В конце концов, пришлось вытолкнуть его на глубину и уже там подводить доску. Наконец мы привязали каймана к доске и стали выволакивать его из воды, на крутой берег.